Позже был убит еще один испанец и один из индейцев-невольников, приехавших вместе с женщинами. Теснимый таким образом, наш авангард отступил дальше в лес, вверх по склону холма. Испанцы, дав три залпа по неприятелю, также отступили, ибо дикарей было такое множество, что хотя человек 50 их было убито и столько же, если не больше, ранено, они лезли прямо на наших, презирая опасность, и осыпали их тучами стрел. Следует заметить, что их раненые, если они не были выведены из строя, сражались с особенным ожесточением, как бешеные. Отступив, наши оставили убитых испанца и англичанина на поле сражения. Дикари самым варварским образом изуродовали трупы палицами и деревянными мечами. Они не преследовали отступавших, но, собравшись в кружок, таков, по-видимому, их обычай, дважды огласили воздух победными криками. Когда испанец-главнокомандующий собрал весь отряд на возвышенности, Аткинс, несмотря на свою рану, настаивал на том, чтобы теперь, когда англичане соединились с испанцами, они все вместе двинулись дальше и напали на дикарей. Но испанец сказал: «Вы видите, сеньор Аткинс, как дерутся их раненые, не хуже здоровых. Подождем до завтра. К завтраму они ослабеют от потери крови и боли. Тогда у нас будет меньше врагов». Совет был хорош, но Виль Аткинс весело возразил: «Это правда, сеньор, они ослабеют. Но ведь и я ослабею. Оттого я и хочу драться, пока не остыл». «Полноте, сеньор Аткинс, вы уже доказали свою храбрость, вы свое дело сделали. Теперь мы будем сражаться за вас, а все-таки, по-моему, лучше подождать до утра». Так они и сделали. Но так как ночь была светлая, лунная, а дикари рассыпались во все стороны, хлопоча около своих мертвых и раненых, спеша унести одних и помочь другим, наши потом изменили решение и постановили напасть ночью. Один из двух англичан, возле поселка которых начался бой, повел их в обход лесом и берегом. Сначала они шли к западу, потом круто повернули на юг. И так бесшумно подкрались к тому месту, где залегла самая густая толпа дикарей, что прежде чем те их увидели или услышали, 8 человек наших уже дали залп, произведший страшные опустошения. Полминуты спустя другие 8 человек дали еще залп, которым снова множество дикарей были убиты и ранены. При этом они не видели, где неприятель и в какую сторону надо бежать. Испанцы поспешили вновь зарядить свои ружья. Затем наши разбились на 3 отряда, чтобы напасть на неприятеля разом, с 3 сторон. Дикари, слыша выстрелы отовсюду, сбились все в кучу в полном смятении. Они бы сами стали стрелять из луков, если бы видели куда. Но наши, не дав им опомниться, дали еще 3 залпа. Потом врезались в самую гущу и стали бить их ружейными прикладами, саблями, дубинками и топорами. И так хорошо их угостили, что те с оглушительным криком и воем кинулись спасать свою жизнь, кто куда. Наши были жестоко утомлены. И неудивительно, в 2 схватках они убили или смертельно ранили более 180 дикарей. Остальные, обезумевшие от испуга, мчались через лес и холмы так быстро, как только могли нести их резвые ноги, привычные к бегу, и все разом прибежали на берег моря, где они высадились и где стояли их челноки. Но с моря дул сильный ветер, так что пуститься сейчас же в обратный путь было немыслимо. Кроме того, сильным прибоем челноки вынесло так далеко на берег, что спустить их вновь на воду можно было лишь с величайшим трудом. Некоторые из них даже разбились в куски о берег или друг от друга. Наши, хотя и рады были победе, не дали себе отдыха в эту ночь. Подкрепившись немного, они направились в ту часть острова, куда бежали дикари. Дойдя до места, где залегли остатки разбитой армии, они увидали еще около сотни диких. Большинство их сидело на земле, скорчившись и положив руки на колени, и голову на руки, так что колени их касались подбородка. Когда наши были на расстоянии двух ружейных выстрелов, испанец приказал дать два холостых выстрела для пробы, чтобы посмотреть, как настроены дикари, готовы ли еще драться, или уже до того убиты и удручены своим поражением, что совсем упали духом, и сообразно этому действовать. Хитрость удалась. Заслышав выстрелы, дикари повскакали на ноги в страшном смятении, и как только наши показались из-за деревьев, они с криком и воем бросились бежать и скоро скрылись из виду за холмами. Наши вначале досадовали, что погода не позволяет дикарям сесть в лодки и уехать, опасаясь, как бы те не рассыпались по острову и не стали разорять их плантаций и разгонять коз. Но Виль Аткинс отказался предусмотрительнее других и дал добрый совет воспользоваться выгодами своего положения, отрезать дикарей от лодок и лишить их возможности когда бы то ни было вернуться на остров. Он говорил, что лучше иметь дело с сотней людей, чем с сотней племен, и что необходимо не только уничтожить лодки, но и перебить дикарей, иначе те их самих истребят. Его доводы были так убедительны, что все согласились с ним и принялись сначала за лодки. Набрав целую кучу хворосту, наши стали поджигать их, но дерево так намокло, что не хотело гореть. Тем не менее, верхние части обуглились, и лодки уже не годились для плавания по морю. Когда индейцы увидели, что делают наши, некоторые из них выбежали из лесу и, приблизившись к нашим, упали на колени, стали кричать «Оа! Оа! Варамока!» и другие непонятные слова, и жестами умоляли пощадить их лодки и дать им уехать, с тем, чтобы уже никогда не возвращаться. Но наши уже убедились, что им нет иного способа спастись самим и спасти колонию, как именно не дать дикарям вернуться. А потому, предупредив дикарей, что пощады не будет, они снова принялись за лодки и разрушили их все, кроме тех, которые еще раньше были разбиты бурей. Увидав это, дикари в лесу издали такой громкий и страшный крик, что наши слышали его совершенно явственно, и как безумные заметались по острову. При всем своем благоразумии испанцы не сообразили, что, приводя в такое отчаяние дикарей, им следовало в то же время хорошенько стеречь свои плантации. Правда, дикари не добрались до главных убежищ, то есть старого замка у холма и дальней пещеры, но все же отыскали мою дачу и все кругом опустошили. Повыдергали колья из изгороди и молодые деревца, вытоптали поля, оборвали весь виноград, уже совершенно зрелый. Словом, причинили нашим огромные убытки, без всякой пользы для самих себя. Наши готовы были сражаться с дикарями при всяких условиях, но преследовать их не могли, даже когда они попадались в одиночку. Во-первых, дикари слишком быстро бегают для того, чтобы их можно было догнать. Во-вторых, наши боялись пуститься в погоню за которым-нибудь одним, чтобы их в это время не окружили с тылу другие. Обсудив свое положение, наши первым долгом решили, если возможно будет, загнать дикарей в самый дальний угол острова, юго-восточный, для того, чтобы, если на берег высадятся еще дикари, они не могли найти друг друга, а затем ежедневно охотиться за ними и убивать их, поскольку придется, чтобы уменьшить их число, и, наконец, если удастся, приручить их, дать им зерна, научить возделывать землю и жить своим трудом. Для достижения этой цели наши стали преследовать дикарей. И так запугали их, что через несколько дней стоило кому-нибудь из них выстрелить из ружья в индейца, как тот, даже и не раненый, валился на землю от страха.